Глава 14. «Лисси!» — ворвался в покой император, когда я задумчиво рассматривала шкаф в спальне. Услышав его голос, я растерялась. Готовься, не готовься, а раздачи пенделей и наказаний я боюсь. С другой стороны, иначе поступить и не могла. «Лисси!» — вбежал он уже в спальню и, едва завидев меня, кинулся ко мне и обнял. Я только безвольно попятилась, но тут же была схвачена крепкими руками. Несколько минут он вдыхал запах моих волос и сжимал в кольце объятий, практически придушив. «Ревенер!» — прошептала я. Он немного отстранился, не до конца отпуская. «Я тебя убью!» — взревел он, увидев мой взгляд. И опять заключил в объятия. Вот блин, я привыкла, что когда все сходит с рук, то их можно не умывать. А тут я сильно напортачила перед любимым. Чш! Гладила я его по спине. Хороший дракон. Ты думаешь, это подействует? Спросил император, отклоняясь от меня. Вот черт, вздохнула я. Миллер что-то об этом говорил. «Что я несу?» «А когда он тебя обнимал?» Зарычал мой возлюбленный. «Ой, пора доносить информацию в мозг. Так как, неся ахинею, вы заодно и мозг вынесете». «Кору похитил де Гринберг, оставил записку», — тараторила я. «Мы с Улиссой сделали поддельный артефакт, и вот!» Я развела в конце своей речи руками. «И вот!» Двинулся на меня мужчина. «Мамочки!» Сощурила я глаза. «Правильно! Проси пощады!» Грозно проговорил он. Теперь я тоже отстранилась. «Лисси де Риверт, Элизабет де Риверс, гордая ведьма, пощады не просит!» А еще и огоньком прижжет. Ты! Непроизносимые ругательства жителей Аридии. У Ревенера глаза на лоб полезли. То есть вместо извинений я должен слушать это? Он подхватил меня и опрокинул на кровать. А потом и вовсе прижал всем телом, отрезая пути к возможному побегу. Я не договорила! Выплёвывала я изо рта свои волосы. Мужчина провел рукой от моего колена к бедру, и все ругательства, плясавшие на языке, плавно покинули меня. Характер надо уметь показывать, но в нужных случаях. А сейчас вот не очень нужный. «Ты хоть понимаешь, как я волновался за тебя!» Скользили его руки уже около моей белой блузки и куртки, забираясь под них. «Я не могла», — вяло отвечала я. «В записке было сказано». «Ах, в записке!» — выгнул он бровь, пробираясь холодной рукой к бюстье, а второй удерживая меня от движений. «Ну да, в записке, неужели не нашел? На нее только и надеялась». Я умоляюще смотрела на него. «Нет, дорогая. Твое счастье, что Улисса быстро раскололась!» Продолжал он стягивать с меня верхнюю одежду. Заговоренная куртка не реагировала? Что это значит? Я не против? Я ее тоже просила в этом вопросе не усердствовать. Пропищала я, боясь гнева дракона. Только чуть-чуть время потянуть. Тогда примирую эту ведьму, а после отправлю в ссылку, — заключил Ревенер, изучая мое тело, когда снял эту треклятую куртку. С рубашкой он еще боролся. «Она не виновата!» — продолжала я пищать. «А как вы нас нашли?» «Почувствовал». Не стал вдаваться в подробности мужчина, просто разрывая одежду у меня на груди. А потом прижался ко мне. «Лисси!» Выдохнул он мне в ухо, вызывая волну мурашек и зажигая млеющую улыбку. ты взяла некоторые обязательства на себя, соглашаясь быть со мной. Я включилась в игру и начала раздевать дракона. Обязательство — дело ответственное. Если взял, то непременно верни. Я знаю, прошептала ему на ухо. Прости, я очень волновался. Стягивал он с меня остальные предметы одежды. «Я знаю», — повторила я. «А потом... потом... мои моральные рамки раздвинулись синхронно с ногами. И мы провели ночь, почти не разговаривая, но все понимая друг о друге. Может, так и должно быть с истинными?» Я с ума сходила от поцелуев и также сумасшедше целовала в ответ. Притягивала его ближе к себе, как удав, оплетая шею руками. В какой-то момент мы так увлеклись, что свалились с огромной кровати. Но и на полу продолжилась пытка удовольствием. Ревенер двигался резко, властно, вполне в характере своей натуры, но в то же время было понятно, что он боится упустить меня, сделать мне больно. Половину ночи мы провели в объятиях друг друга и также заснули. Утро, как я утверждала здесь и ранее, началось не с кофе. События развивались по накатанной. Проснувшись, я оказалась одна, не обнаружив своего дракона. Он уже ушел вершить дела, связанные с государством. Я не стала узнавать подробности, а побежала в те покои, которые до того выделили мне как распорядительнице. Там меня встречал Герман. «Как ты, Лиси?» — волновался он, двигаясь по кругу. «Если честно, то замечательно!» — довольно заключила я. «Я рад, что все закончилось!» — запрыгнул он на меня. С ним стоило поговорить о планах на будущее. «Герман», — начала я неуверенным тоном, — «ты знаешь, что мы с Ревенером истинные? Как ты смотришь на то, чтобы здесь задержаться?» «Ну...» — тянул с ответом мой фамильяр. «Ты же отсюда уже никуда не денешься». «А ты...» Почти взмолилась я, не желая расставаться с верным другом. «Лиси», — подполз он ко мне, — «я не оставлю тебя. Ты же моя ведьма». Я бы даже заплакала от умиления, но это же Герман. «Не сходи с ума!» — убежал он от моих объятий. «Сходи за вином!» Мы синхронно посмотрели на часы. «Ну да, согласен», — кивнул он. «Время еще раннее». Вот же ласка, алкоголик. Ближе к обеду я навестила Кору. «Как ты?» Впервые я вошла уже в ее покои. Моя подруга достаточно мрачно приветствовала меня, сидя у зеркала. «Я бы сказала, что все хорошо», — ответила она. «Но один дракон принуждает меня к замужеству». «А только один?» — не удержалась и съязвила я. «Да, Лиси!» Развела она картинно руки. «Прямо проходу не дает». «А ты?» — заинтересовалась я. Кора не ответила и ушла в ванную комнату. На самом деле это о многом говорило. Значит, Эллиот ей тоже интересен, но подруга блюдет расстояние и интригу. «Не томи!» — вдруг воспряла она духом, выйдя из комнаты. «Ты теперь наша императрица?» Я несколько сжалась от титула. Вот именно к нему я не готова. «Да», — неуверенно проговорила я, пожав плечами. «Видимо, я...» «Что значит «видимо»?» — подняла брови моя оборотница. «Я тоже не понял», — возвестил о себе зашедший в покой Коры Ревенер. «А стучаться не учили?» — буркнула я. «Мы еще немного побеседовали с Корой, а потом я в сопровождении своего мужчины покинула ее комнаты». «Ты так и будешь везде ходить со мной?» — — начала я недовольным тоном. «Постараюсь так не делать», — покаялся он. «Кора нужна мне как свидетель, но когда ты рядом, я забываю о происходящем», — прижал он меня к стене. «Я, конечно, не против, но дела делами. Преступления сами себя не расследуют». «Любимый», — прошептала ему на ухо, — «я уже никуда не денусь. Иди, верши правосудие», — и похлопала его по плечу. «Не могу оторваться!» Зажмурился мой мужчина, целуя меня в шею. «Я, конечно, женщина незабываемая, можно сказать, как шампанское. Игристая, а еще в голову дать могу, что и проделала с императором». «Ай!» — воскликнул Ревенер. Я поджала губы. «Больно я делать умею». «И приятно тоже». «Я понял», — согласился с моими болетворящими доводами его величество. «А я решила навестить семью. Через день в особняке де Ривард». «Здравствуй, Бетти», — встретил меня Эдди, домовой эльф нашей семьи. «Привет», — обрадовалась я знакомому лицу. «Как там в гостиной?» «Прискорбно», — припечатал домовик. А он умеет одним словом объяснить обстановку. «Ну что, развеем взрослым праздник? Дорогие родственники!» — прошла я в гостиную. «Как у вас настроение?» Отец сидел в любимом кресле. Рядом находилась матушка. Если смотреть только на них, было ощущение, что с прошлого визита я эту комнату не покидала. «Ты еще не опозорила нас окончательно?» — подал голос отец. «Да как бы нет», — решила я не врываться с ошеломляющими новостями. «Пусть побудет в неведении, сердце натренирует». «А отбор окончен?» — тихо спросила моя матушка. «Да», — кивнула я, перемигиваясь с братом. «Он-то точно знал, чем закончился отбор». «И какая достойная фамилия вольется в рот Миртеаронов?» — подал голос отец. Я сжала кулаки. «Де Риверс, папа!» — возвестила я, выплетая новые гербы своей фамилии. «Что?» — закричал старший де Ривард. «Какое де Риверс?» Я смутилась. «Ну, ты же сам хотел, чтобы я не позорила нашу». Мама и моя сумасшедшая тетя в этот момент вздыхали, как рыбы, выброшенные на берег. «Де Риверс, невеста! Де Риверс, жена!» «Ага», — кивнула я. Стратегия быть бесшумной и послушной не сработала. «Мои родственники!» Запрыгали вокруг меня, пытаясь вызнать подробности. «Это правда, Лисси?» — спросил отец, когда женщины успокоились. Я просто кивнула. Тяжело вызвать одобрение у мужчины, который почти сотню лет считал, что его заслуживают только в бою. С другой стороны, мое замужество одобрили. «Лисси», — обратился ко мне отец, — «ты хотя бы влюблена?» «От него?» Я такого вопроса не ожидала и растерялась. На откровенность в нашем случае рассчитывать не приходится. Обычно. Но не сейчас. «Да», — вздохнула я, глядя в глаза отца. «Влюблена». Он встал, подошел ко мне и похлопал по спине. «Я рад, девочка моя. Я очень рад».